Глава 32. Поместье Кроу. Харон не думал, что способен на невыносимые мучительные страдания, но сердце обливалось слезами, когда он смотрел на портрет бывшей жены. В стенах темного кабинета поместья он сидел совсем один, даже не пытаясь сдерживать тихие рыдания. Он представлял, как белый дракон целует Амели, обнимает, шепчет слова любви, и сходил с ума от ревности и ярости. В голове рождались картины того, как адмирал играет с его сыном, дарит ему подарки, и Грейсон начинает называть Вокса отцом. Острой болью кольнуло в груди. «Нет, нет, нет!» — бормотал он себе под нос и качал головой, словно обезумел. «Не допущу! Они мои! Мои!» Отчаянно стукнул кулаком по столу, и в тот же миг кто-то постучал в дверь. «Что нужно?» — крикнул рычащим голосом, и в кабинет с поклоном вошел дворецкий. «Господин, вам послание от гонца!» — опустил он на стол перед драконом запечатанный сверток бумаг с оттиском печати сыщика. Харон жестом приказал дворецкому уйти, и тот поспешил покинуть кабинет. Стерев слезы с лица, Кроу развернул сверток и стал вдумчиво вчитываться в документы. Его глаза расширялись с каждой новой строчкой отчета, а губы дрожали. Все, о чем говорила Амели, подтвердилось. И вот снова воображение дракона рисовало страшные картины прошлого. Его бедная бывшая жена чудом выжила и встала на ноги, а во всем виновата Шаэла. Единственный, самый близкий родственник разрушил ему жизнь. Тетка растоптала и почти уничтожила любовь всей его жизни. Едва не погубила наследника увядающего драконьего рода. «Какой же идиот!» — сокрушался Харон, схватившись за голову. «Как я мог ее отпустить?» Вновь его черные глаза наполнились озерами слез. «Тварь! Она все подстроила и знала о беременности Амели!» Харон стоял на руинах разрушенной жизни и не представлял, как теперь вернуть все назад. В поместье Вокс силой не пробраться, а если идти законным путем, все узнают о делишках его тетки. Вот уж кто опозорил его род на века! Еще и Холли нож в спину воткнула своей изменой. «Одни мрази вокруг!» — смахнул он кубок со стола и выбежал в коридор. «Найди и приведи ко мне Шаэлу! Живо!» — приказал он главному стражу и спустился в холл поместья. Велел прислужнице принести в гостиную графин вина и, обессилев, опустился в кресло у камина. Вспомнил, как они с Амели любили смотреть на открытый огонь и держаться за руки. Ее улыбка. У Грейсона ее улыбка. Харона раздирала изнутри, словно лютый зверь безжалостно рвет плоть жертвы на куски. Боль, которую ничем не заглушить. Даже вино не помогало хоть на мгновение забыться и не видеть в танце пламени образ Амели и сына. Вскоре Харон и вовсе потерялся во времени, с головой окунувшись в вязкое болото страданий. Чувство вины, злость, ревность отравляли ядом душу. Ему хотелось реветь раненым зверем от отчаяния. Но послышались женские голоса. Харон бросил взгляд на распахнутые двери и увидел на пороге двух самых ненавистных ему женщин. Потрепанная и грязная Холли рыдала, а Шаэла с гордо поднятой головой подошла к племяннику. «Я же сказал привести только Шаэлу!» — раздраженно прикрикнул на стражу, и тому не нашлось, что ответить. Он закрыл за спинами женщин двери. «Прости, умоляю, родной!» — запричитала Холли. «Села!» — приказал дракон, и девушка мигом подбежала к пустому креслу и опустилась в него, сложив перепачканные руки в молитвенном жесте. «А ты?» — одарил родственницу презрительным взглядом. «Рассказывай. И не смей больше врать мне в лицо. Я знаю, что ты сделала с Амели и моим сыном. Сыщик все подтвердил». Тетушка встала перед Хароном и закрыла своей тучной фигурой огонь в камине. Тяжело вздохнула, осознавая, что больше нет смысла утаивать правду, выплывшую наружу. «Мне изначально не нравилась твоя связь с безродной нищей девкой, но ты загорелся и даже женился на ней, впустил в наш великий род паршивую овцу. Я хотела для тебя лучшей доли. Над нами весь высший свет смеялся. Безродная калека стала госпожой. А, с такой женой ты никогда бы не добился должности канцлера. Да, я вмешалась и хотела от нее избавиться. Почему меня не остановила ее беременность? Предугадала она вопрос дракона. Да потому что другая родила бы тебе более элитных наследников. Правда? Харон гневно подскочил с места, указывая пальцем на притихшую от страха Холли. «Это в ее чреве наш элитный наследник сейчас!» Девушка опустила виноватый взгляд, а Шаэла злобно стиснула зубы, едва сдерживаясь, чтобы не оттаскать за волосы подлую предательницу. «Признаю, Харон», — процедила сквозь зубы Шаэла, «я ошиблась в Холли и была не права, когда так поступила с Амели, но прошлого не вернуть», — пожала она плечами. «Ты загубила мне жизнь! Отобрала у меня сына!» Замахнулся он на тетку рукой, но сжал кулак и опустил. «Я все исправлю, обещаю!» Губы Шаэлы задрожали от накатывающихся слез. «Она вернется, вот увидишь! Малыш будет рядом с тобой!» «Закрой свой поганый рот! Ты уже все сделала! Только посмей сунуть свой нос в мою жизнь! Убирайся из моего дома!» «Отныне ты будешь жить в загородном поместье одна, и то ровно до тех пор, пока кара закона тебя не настигнет. Я сам буду бороться за сына, а ты...» — повернулся он в сторону жены. «Сейчас же пойдешь со мной в кабинет и подпишешь документы о разводе. С ублюдком можешь делать, что хочешь. Сегодня же отправишься в отчий дом, чтобы я больше никогда тебя не видел, поняла?» Первой из гостиной выбежала Шаэла и отправилась в свои покои, пока весь гнев обратился в сторону Холли. «Я не подпишу», — еле слышно произнесла девушка, не поднимая взгляда. Харон схватил жену за затылок, заставил встать и потащил на выход. Плачущей девушке ничего не оставалось, как подчиниться и подняться в кабинет. Пока дракон составлял соглашение о разводе, она смотрела в одну точку на картине и прижимала ладонь к животу. Для нее этот развод был равен смерти. Строгий отец, узнав, что она носит под сердцем плод запретной страсти, с позором выгонит ее из дома. Это смерть всему тому, о чем она мечтала. «Прости меня, пожалуйста!» — раздался тонкий жалобный голосок Холли, и Харон на мгновение оторвал перо от бумаги. «Пощади! Я буду хорошей женой! Хочешь, я подстрою смерть Элиаса, и ты сможешь забрать Амели и сына!» Харон рассмеялся. «Что ты несешь? В своем хоть уме?» И продолжил выводить буквы в тексте соглашения. «Я готова жить вместе с ней. Все стерплю. Буду охранять ваши покои. Только не бросай меня. Умоляю, я без тебя умру». «Ты не нужна мне», — поставил он точку в тексте и развернул бумагу лицом к жене. Вручил ей острое перо и пододвинул чернильницу. «Подписывай и убирайся навсегда из моей жизни». Эти жестокие слова заставили ее вздрогнуть и потерять всякую надежду на будущее. «Прошу, не убивай меня!» — крепко сжала она в руке перо. «Я избавлюсь от ребенка. Никто не узнает. Обещаю!» «Подписывай!» — закричал Харон, теряя терпение. Слезы сорвались с густых ресниц Холли и прокатились по щекам. Она пристально смотрела в глаза любимого мужа и шептала, как молитву. «Пожалуйста, пожалуйста!» «Подписывай! Я сказал! Живо!» Взорвался он гневом и встал с места, нависая горой над столом. «Я люблю тебя!» — сорвалось с дрожащих губ. Размахнувшись, Холли изо всех сил вогнала себе в живот острое перо и вскрикнула. От ужаса и шока Харон застыл, наблюдая за тем, как ткань ее платья окрашивается кровью. Свет померк в глазах девушки, но она нашла в себе силы ударить себя снова. Харон подскочил к жене, вырвал у нее перо и подхватил Холли на руки. «Сюда! Быстро!» — закричал во весь голос, и в кабинет ворвалась стража.